Богу, не применяя обычно в таких случаях слово «учебное». Значит, все по-настоящему. Экипаж быстро разбегался по своим постам. Канониры нырнули внутрь башен БМП, а пулеметчики заняли позиции в бронированных огневых точках. Остальные охранники находились в резерве со своим штатным стрелковым оружием. Все делалось быстро, четко и без лишней суеты. Сказались регулярные тренировки на переходе от Дарданелл. Причем со стороны это было практически незаметно. Но приближающийся Салем вел себя мирно и пиратствовать не собирался. Пароходик немного изменил курс, и Леонид смог прочитать название на борту. Связались по УКВ связи и предупредили гостя, чтобы подходил к правому борту. Большие пневматические кранцы Йокогама, оставшиеся как память о рыболовном прошлом Тезея, уже колыхались на воде возле борта, и к швартовке все было готово. Салем осторожно подошел и погасил инерцию, работая задним ходом. Благо, четыре массивных Йокогамы надежно защищали от навала и обеспечивали безопасную стоянку двух ошвартованных бортами судов в море. Летят выброски с носа и кормы, подаются швартовые, и Салем замирает возле высокого борта Тезея. Пока Березин с Карповым ушли на палубу разговаривать с гостями, Леонид с интересом рассматривал визитера. Салем, порт приписки Лагос, флаг Нигерия, старый ободранный костер, совершающий рейсы между портами африканского побережья. На палубе суетятся полуголые негритосы, снимая чехлы с палубного груза, а на крыле мостика стоит какой-то важный негр, разговаривает с Березиным. Между тем чехлы сняты, и на свет Божий появляются две пушки. Видно, что орудие морского исполнения, хоть очень старые, таких уже давно нет на военных кораблях. Калибр около сотни миллиметров, но отсюда не разобрать, да и большим специалистом в артиллерии Леонид никогда не был. Правда, орудия сверкают шаровой краской и имеют товарный вид. Негры на мостике Салема и Березин жестикулируют, и ясно, что Березин чем-то недоволен. Неожиданно он прекращает разговор и направляется в рубку. Леонид непонятно каким чувством определил что-то не то. И, как оказалось, не ошибся. Вскоре в рубку зашел Березин, сходу огорошив. «Леонид Петрович, погрузка пока отменяется. Экипажу отбой тревоги. Пусть готовят кран правого борта и беседку. Будем пересаживаться на Салем. Охрана остается на местах». «А что случилось, Владимир Евгеньевич?» «Являт черномазы. Требуют, чтобы мы срочно забирали груз, так как, видите ли, они очень торопятся. А когда мы отказались, начали пугать проблемами с береговой охраной. Хотя сначала была договоренность об осмотре груза». «Думаете, хотят нас кинуть, подсунуть какой-нибудь хлам?» «Не исключаю подобного варианта, поэтому сказал им, что либо мы проводим проверку груза, либо пусть убираются ко всем чертям, и разговор будет идти уже не с ними». «Согласились?» «А куда они денутся?» Беседка была уже готова, и вскоре кран перенес ее на палубу Салема. В гости к неграм отправились Карпов и четверо канониров. Они осмотрели пушки и крикнули на ТЗИ подать им ветошь. Леонид с интересом наблюдал с мостика, чем же все это закончится. А на Салеме начиналось твориться что-то явно не вписывающееся в нигерийский сценарий. Трое негров учинили скандал, крича и жестикулируя, видя, что прибывшие из ТЗ настроены на длительную и серьезную проверку. Им на подмогу выскочили еще трое. Шум стоял неимоверный, но никто на них внимания не обращал. И только когда негры попытались начать драку, терпение Карпова и остальных закончилось. В считанные секунды все шестеро распростерлись на палубе. А Карпов, оставив одного сторожить негров, с остальными бойцами направился внутрь надстройки, обнажив пистолеты. И очень скоро приволокли еще двоих. Березин наблюдал за всем с мостика и тут же направил подкрепление на Салем. В итоге всех негров уложили мордой в палубу и сторожили, а канонеры стали спокойно заниматься своим делом. Когда они закончили, Карпов махнул рукой, Леонид и Березин вышли на крыло мостика. «Ну что, Андрей Михайлович, плохо дело, Владимир Евгеньевич. Орудие, хлам, коррозионный износ такой, что можно подумать, их со дна морского подняли. Попытались создать видимость консервации, покрасив и набив стволы смазкой. Вердикт однозначный, к стрельбе непригодные. Годятся только либо в музей, либо в металлолом». «Понятно. Снаряды и смотреть нечего. Думаю, из той же оперы. Что это значит, мистер Тила?» «Эти орудия лежали на морском дне с прошлой войны?» И вы сняли их с затонувшего корабля? У нас это имеет название кидалово. Можете объяснить?» Последнюю часть фразы Березин произнес на английском, но негр, которого Карпов рывком поднял с палубы, его прекрасно понял и затараторил, что он привез то, что ему дали, а если товар не соответствует заявленной кондиции, то он ни при чем. Но Березин, очевидно, и сам это понимал. Какие претензии предъявлять к простым исполнителям? Дав команду Карпову и бойцам возвращаться на ТЗ, раздраженный ушел с мостика, бросив на ходу: «Пусть отдают швартовы и уходят. Ничего мы грузить не будем». Ну и дела. Чем дальше, тем веселее. Карпов и бойцы тем временем уже вернулись на борт ТЗ. Негры бурно возмущались, но дальше шума дела уже не шло. Тут как раз на мостик поднялся Карпов. «Все, Леонид Петрович, закончили, пусть уматывают». «Попытались нас кинуть?» «Не то слово. Привезли какой-то крашеный металлолом. А и главное, пытался мне еще и взятку сунуть, чтобы мы на все глаза закрыли. Обезьяны и вы». «И что теперь?» «Не знаю. Босс свяжется с кем надо и доложит. Это уже не наш уровень». Отдав швартовы, Салим отвалил от борта и пошел к берегу. Гешефта не получилось. Глядя ему вслед, Леонид думал, что здесь ничего не меняется. Нигерия остается Нигерией. Как только она получила независимость, это сразу привело к невиданному росту коррупции, попыток действовать абсолютно во всем бандитскими методами и искреннему убеждению в том, что ей все должны, причем все это замешано на махровом расизме. Идеологи от КПСС сильно ошибались, называя белых в ЮАР и США расистами. Черные расисты еще похлеще белых. Но это к делу не относится. И сейчас неизвестно, чем все это закончится. Карпов ушел, а Леонид, осмотрев еще раз горизонт, тоже решил уйти в каюту. На мостике пока делать нечего. Проходя мимо двери каюты Березина, был поражен экспрессией, с какой начальник экспедиции разговаривал с кем-то по телефону. «А я тебя предупреждал, дуболома! Связываться с обезьянами! Были хорошие пушки в Севастополе! За каким ты с этими макаками связался? Сэкономить захотел? Вот теперь жри свою экономию! Что мне прикажешь делать? С одними БМПшками работать? А это не твоего ума дело, придурок! Мне нужны нормальные морские орудия под те фундаменты, что уже сделаны, и где ты их достанешь, меня не волнует! Не знаю! А чтобы максимум через двое суток орудия и снаряды были у меня на борту, иначе сам будешь шефом объясняться. Я тебя, идиота, покрывать не буду!» Решив не задерживаться долго в коридоре, Леонид прошел в свою каюту. Говорят, что подслушивать нехорошо, но зато как интересно. Какой-то шеф появился. Впрочем, как же без шефа? Он обязан быть. А вот зачем нужны пушки, все равно непонятно. На пиратские надувашки и пулеметов хватит. Ну, пусть пушек БМП, если надо стрелять на более дальнюю дистанцию, но пиратские суда, базы — это несерьезно. В Гвинейском заливе их просто нет, так как пираты действуют относительно недалеко от берега и сразу же скрываются в побережье во многочисленных рукавах речной дельты. Ох, темнит что-то начальник экспедиции, но есть хорошее правило — слово серебро, а молчание — золото. Поэтому глупых вопросов лучше не задавать. Остаток дня прошел тихо, никто к ТЗЭю не подходил, и никакой информации не поступало. Березин нервничал, и на вопрос Леонида о том, как прокомментировали этот инцидент представители нигерийской стороны, ответил без обидников. «Никак. Либо не отвечают на звонки, либо отвечает какая-то мадам и несет ахинею, что босса нет в офисе, а она не в курсе». «Владимир Евгеньевич, а негры административный ресурс не подключат?» «Административно нет. Слишком многим они рискуют. Это самодеятельность начальников среднего звена. Если боссы узнают об их попытке кидалова, то это для них плохо кончится. А вот решить проблему радикальным образом, по принципу «нет ТЗ, нет проблемы», вполне могут попытаться». «Это как? Нам предстоит морской бой с нигерийским пиратским флотом?» «Возможно, если они вообще потеряют чувство реальности, поэтому сегодня ночью спать нам вряд ли придется. Во всяком случае, мой вам совет: в эту ночь ложитесь спать, не раздеваясь, и предупредите машину, чтобы после захода солнца были готовы в любой момент дать ход». И вот теперь Леонид стоял на мостике и вглядывался в экран радара. Солнце уже скрылось за горизонтом, и весь небосвод был усыпан звездами. В сочетании с тихой погодой и теплом тропической ночи картина была просто идиллическая. ТЗ лежал в дрейфе, тихо плескалась вода за бортом, и казалось, что вокруг царит полнейшая безмятежность. Но все знали, что это далеко не так. В дополнение к радару четверо наблюдателей из бойцов оглядывали горизонт в прибор ночного видения. Неожиданно на мостике оказался Карпов. «Ну, как тут у вас дела, Леонид Петрович? Не обнаружили еще супостатов?» «Есть ряд целей, но все далеко. Ближе 20 миль никого нет». «Могу вас обрадовать. Наш старый знакомый Салем снова направляется к нам, правда, еще далеко, в 22 милях». «Но откуда вы знаете? На АИС его нет». «А когда всех нигеров мордой в палубу уложили...»